Найди ее, — посоветовал Андрей Потапович, — и тогда ты победитель. Когда его гость вышел из кабинета, он откинулся на спинку кресла и с удовлетворением подумал, что еще раз утер нос своему молодому коллеге. Когда тебе уже 60, приятно ощущать себя в форме. И еще приятнее дать щелчок по самолюбию Михаила. В последнее время тот стал слишком самостоятельным, и его нужно время от времени ставить на место. Глава 7. Первый взрыв застал ее в комнате, когда она переодевалась. Ирада едва успела натянуть джинсы и надеть майку, когда в комнату ворвалась Светлана Михайловна. «Быстрее!» — крикнула она. «Быстрее за мной!» Схватив девушку за руку, она повела ее за собой наверх на третий этаж, где была комната для игры в бильярд. Внизу раздавались автоматные очереди, редкие одиночные выстрелы из пистолетов. — Что там случилось? — испуганно спрашивала Ирада, но Светлана Михайловна только отмахивалась, прислушиваясь к выстрелам. В комнату влетела кухарка. «Там стреляют!» — испуганно показала она вниз. «Тише!» — махнула рукой Светлана Михайловна. «Молчи!» Взрывы и выстрелы звучали все чаще. Одна из очередей пробила даже оконное стекло, и Рада сжалась от ужаса. Она не понимала, что происходит. «Пойдем вниз!» — наконец решительно сказала Светлана Михайловна, когда крики стали раздаваться совсем близко. Они, кажется, решили стрелять по окнам. Нужно отсюда уходить. — Пошли за нами! — крикнула она кухарке. Они не успели выйти на лестницу, когда за их спинами раздался страшный взрыв, и сверху посыпались балки и кирпичи. Ирада закричала от ужаса. Светлана Михайловна закусила губу, но не стала кричать. Очевидно, она понимала, что именно происходит. Раздался громкий крик Исмаила. Очевидно, он искал по всему дому дочь. Светлана Михайловна заметила, как бросился к лестнице хозяин дома и услышала, как кричит Джафар, предлагая быстрее уходить. «Я не уйду, пока не найду девочку», — услышала она слова Махмудбекова. Раздался очередной мощный взрыв, и Рада увидела отца и закричала изо всех сил, призывая его. Тот, наконец, заметил ее и поспешил наверх, когда в гостиную на первом этаже ворвались боевики. Кто-то выстрелил снизу, и отец упал, вскрикнув от боли. Увидев это, и Рада закричала и рванулась к нему, но ее перехватила Светлана Михайловна, заметившая, что боевики стреляют в сторону лежавшего на втором этаже Исмаила Махмудбекова. И Рада вырвалась у нее из рук и, упав на пол, поползла к отцу. «Бедовая девчонка», — прошептала Светлана Михайловна. Отец заметил, что к нему ползет дочь, и закричал на весь дом: «Уходите! Света, уводи девочку, уводи ее, ты меня слышишь?» Он начал стрелять, вызывая огонь на себя. Ответный огонь был таким плотным, что Ирада сжалась от ужаса, и Светлана Михайловна за ногу подтянула ее к себе. Внезапно Ирада почувствовала, что у нее за спиной кто-то стоит, девушка обернулась и увидела молодого человека, целившегося в ее голову. Она замерла, перестав дышать. Что-то крикнул отец. Внезапно молодой человек нагнулся и больно схватил ее за волосы. Она закричала от боли и страха, когда он потащил ее за собой. Но неожиданно пальцы, сжимавшие ее волосы, разжались, и он упал на пол. Над ним стояла Светлана Михайловна, сжимая в руках пистолет. Ирада молча смотрела на нее. Они снова услышали крик Махмудбекова, приказывавшего им уходить. — Я не уйду! — закричала Ирада, когда Светлана Михайловна решительно взяла ее за руку. — Уходи! — хрипел, умоляя отец. — Запомни шифр в немецком банке! — сказал он вдруг на прощание, словно не веря, что они еще свидятся. — Имя твоей матери и 6 семерок! — Запомни шифр, ты знаешь, какой банк. Девушка уже не сопротивлялась, когда Светлана Михайловна, схватив ее за руку, силой оттащила от отца. Они пробежали в конец коридора, спустились по лестнице, направляясь к бассейну, обошли его и оказались у калитки. Девушка пребывала в прострации. Светлана Михайловна достала ключи, открыла калитку. Сзади раздались чьи-то крики, их, очевидно, заметили.